Евангелие от Матфея, из главы 9. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». В 9 главе Евангелия от Матфея святой евангелист повествует о том, как он сам был призван Господом Иисусом Христом на служение. Мытарь, сборщик пошлин, Матфей, немедленно откликается на призыв Спасителя. Мы читаем, что он встал, оставив свое ремесло и неправедный прибыток, и последовал за Иисусом. Господь удостоил его великой чести. Он вошел в дом Матфея и возлежал за трапезой. И вот фарисеи вначале приступают к ученикам Христа, пытаясь опорочить в их глазах Учителя. Они говорят: «Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Спаситель возразил на их обвинение, что нездоровые имеют нужду во враче, а больные. И он пришел именно к грешному человечеству, больному грехом, чтобы исцелить людей, призвать их к покаянию. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: такова ведь участь врача. Если он не захочет переносить гнилого запаха от больных, то не сможет исцелить их от болезни. Но фарисеи, не решаясь более сами к прямому нападению, подстрекают учеников Иоанна Крестителя – обвинить учеников Христовых, чтобы опять опорочить Иисуса, показать, что он плохо наставляет своих последователей. «Приходят к нему ученики Иоанновы, — говорит святой евангелист Матфей, а Марк и Лука добавляют, что и фарисеи были вместе с ними, и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Спаситель ранее в Нагорной проповеди уже говорил о том, что тщеславие обесценивает духовные подвиги, что поститься надо не пред людьми. Когда постишься, помажь главу твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Богом. Но здесь Христос отвечает с кротостью, не укоряя их в тщеславии и кичливости. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Спаситель раньше сравнил себя с врачом, потому что пришел исцелить человечество от грехов. Здесь он сравнивает себя с женихом, ибо, призывая первых учеников, он уже начал устраивать церковь, невесту Христову. Он сравнивает себя с женихом, отвечая на вопрос учеников Иоанна, потому еще, что они уже слышали это сравнение из уст самого Крестителя. В 3 главе Евангелия от Иоанна повествуется, как Креститель уподобляет Мессию жениху, а себя называет другом жениха. Смысл слов Христовых следующий, объясняет святитель Иоанн Златоуст. В настоящее время для друзей Христовых, сынов чертога брачного, есть время радости и веселья, и так не делайте его временем печали. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься, говорит Господь, предсказывая о своем страдании и крестной смерти. И далее, отвечая на скрытый упрек, что он плохо наставляет своих учеников, Спаситель показывает, что говорить о нем так свойственно тем, которые сами не умеют обращаться со своими последователями. Он говорит: «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани». «Ученики еще не обновились духом», поясняет слова Спасителя святой Иоанн. «Они еще не утвердились в вере и требуют снисхождения, нельзя налагать на них тяжких заповедей». «Не вливают вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает. Впоследствии ученики обновятся духом, но кто прежде надлежащего времени предлагает людям высокое учение, новое вино, тот и в свое надлежащее время уже не найдет их способными следовать ему, навсегда сделав их бесполезными. Это зависит не от вина и не от мехов, в которые оно вливается, но от неблаговременной поспешности вливающих. Таков смысл слов Спасителя по объяснению святителя Иоанна Златоуста. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.